рядом. Мне лучшее из имен трудно произнести, трудно, но очень надо. И я не могу принять эту свою судьбу, если она с твоей не схожа. И я не хочу отнять сердце твое у тех, кто без тебя уже не сможет. Я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться. Мы наяву живем, а не во сне. А я все не могу никак проснуться. Скажу, люблю мне это навсегда. Пускай смешно, пусть надо мной смеются. Рассыпаны созвездия, города, и наши самолеты в небе разминутся. Случайных глаз ищут случайных драм, тянут к себе магнитом. Грусть первым кого из нас переберет по швам. Мы ведь так крепко сшиты. Знай, нам не дано. Наши дни и ноты. Я знаю только лучшие.